Часть третья. Принципиальная координация и наивный реализм. Учение Авенариуса о принципиальной координации изложено им в человеческом понятии о мире и в замечаниях. Эти последние написаны позже, и Авенариус подчеркивает здесь, что излагает, правда, несколько иначе, не что-либо отличное от критики чистого опыта и человеческого понятия о мире, а то же самое. Бемерк, 1894 год, страница 137 в цитируемом журнале. Суть этого учения – положение о неразрывной координации, то есть соотносительной связи нашего «я» и среды. Философски выражаясь, говорит тут же Авенариус, можно сказать «я» и «не я», и то, и другое, и наше «я», и среду мы всегда находим вместе. Никакое полное описание данного или находимого нами не может содержать среды без некоторого «я», чьей средой эта среда является. По крайней мере того «я», которое описывает это находимое или данное. Страница 146. «Я» называется при этом центральным членом координации. Среда – противочленом. Смотри «Der menschliche Weltbegriff». Второе издание, 1905 год, страница 83-84, 148 параграф и следующий. Авенариус претендует на то, что этим учением он признает всю ценность так называемого наивного реализма, то есть обычного, не философского, наивного взгляда всех людей, которые не задумываются о том, существуют ли они сами и существует ли среда, внешний мир. Мах, выражая свою солидарность с Авенариусом, тоже старается представить себя защитником наивного реализма. Смотри «Анализ ощущений», страница 39. Российские махисты, все без исключения, поверили Маху и Авенариусу, что это действительно защита наивного реализма. Признается «я», признается «среда», чего же вам больше надо? Чтобы разобраться в том, на чьей стороне имеется тут величайшая степень действительной наивности, начнем несколько издалека. Вот популярная беседа некоего философа с читателем. Читатель. Должна существовать система вещей, по мнению обычной философии, а из вещей должно быть выводимо сознание. Философ. Теперь ты говоришь вслед за философами по профессии, а не с точки зрения здравого человеческого рассудка и действительного сознания. Скажи мне и подумай хорошенько перед ответом, выступает ли в тебе или перед тобой какая-либо вещь иначе, как вместе с сознанием этой вещи или через сознание ее. Читатель, если я хорошо вдумался в дело, то я должен с тобой согласиться. Философ. Теперь ты говоришь от самого себя, из твоей души, от твоей души. Не стремись же к тому, чтобы выскочить из самого себя, чтобы обнять больше того, что ты можешь обнять или схватить. Именно сознание и, курсив философа, вещь и сознание. Или точнее, ни то, ни другое в отдельности, а то, что лишь впоследствии разлагается на одно и на другое, то, что является безусловно субъективно-объективным и объективно-субъективным. Вот вам вся суть эмпириокритической принципиальной координации, новейшей защиты наивного реализма, новейшим позитивизмом. Идея неразрывной координации изложена здесь с полной ясностью и именно с той точки зрения, будто это настоящая защита обычного человеческого взгляда, не искаженного мудрствованиями философов по профессии. А между тем приведенный разговор взят из сочинения, вышедшего в 1801 году и написанного классическим представителем объективного идеализма Иоганном Готлибом Фихте. Иоганн Готлиб Фихте – ясное как солнце сообщение широкой публике о подлинной сущности новейшей философии. Попытка принудить читателей к пониманию. Берлин, 1801 год, страницы 178-180. Примечание редакции. Ничего иного, кроме перефразировки субъективного идеализма, нет в разбираемом учении Маха и Авенариуса. Претензии их, будто они поднялись выше материализма и идеализма, устранили противоположность точки зрения, идущей от вещи к сознанию, и точки зрения обратной. Это пустая претензия подновленного фихтианства. Фихте тоже воображает, будто он неразрывно связал «я» и «среду», сознание и вещь. Будто он решил вопрос с ссылкой на то, что человек не может выскочить из самого себя. Иными словами, повторен довод Беркли. «Я ощущаю только свои ощущения. Я не имею права предполагать объекты сами по себе, вне моего ощущения». Различные способы выражения Беркли в 1710 году, Фихте в 1801, Авенариуса – в 1891-94 годах нисколько не меняют существа дела, то есть основной философской линии субъективного идеализма. Мир есть мое ощущение. Не я полагается, создается, производится нашим я. Вещь неразрывно связана с сознанием. Неразрывная координация нашего я и среды есть эмпириокритическая принципиальная координация. Это все одно и то же положение. Тот же старый хлам с немного подкрашенной или перекрашенной вывеской. Ссылка на наивный реализм, якобы защищаемый подобной философией, есть софизм самого дешевенького свойства. Наивный реализм всякого здорового человека, не побывавшего в сумасшедшем доме или в науке у философов-идеалистов, состоит в том, что вещи, среда, мир существуют независимо от нашего ощущения, от нашего сознания, от нашего «я» и от человека вообще. Тот самый опыт не в махистском, а в человеческом смысле слова, который создал в нас непреклонное убеждение, что существуют независимо от нас другие люди, а не простые комплексы моих ощущений – высокого, низкого, желтого, твердого и так далее. Этот самый опыт создает наше убеждение в том, что вещи, мир, среда существуют независимо от нас. Наши ощущения, наше сознание есть лишь образ внешнего мира, и понятно само собой, что отображение не может существовать без отображаемого, но отображаемое существует независимо от отображающего. Наивное убеждение человечества сознательно кладется материализмом в основу его теории познания. Не является ли такая оценка принципиальной координации результатом материалистического предубеждения против махизма? Нисколько. Философы-специалисты, чуждые всякого пристрастия к материализму, даже ненавидящие его и принимающие те или иные системы идеализма, согласны в том, что принципиальная координация Авенариуса и компании – есть субъективный идеализм. Например, Вундт, любопытный отзыв которого не понят господином Юшкевичем, прямо говорит, что теория Авенариуса будто невозможно полное описание данного или находимого нами без некоторого «Д», без наблюдателя или описывателя, является фальшивым смешением содержания действительного опыта с рассуждением о нем. «Естествознание, — говорит Вундт, — вовсе абстрагирует от всякого наблюдателя». А такая абстракция возможна лишь потому, что необходимость видеть «инзунденкен», буквально «примыслить» индивида, переживающего опыт, в каждом содержании опыта. Что эта необходимость, принимаемая эмпириокритической философией в согласии с имманентной, вообще есть предположение, эмпирически необоснованное и вытекающее из фальшивого смешения содержания действительного опыта с рассуждением о нем. Цитируемая статья, страница 382. Ибо имманенты Шупе, Ремке, Леклер, Шуберт, Зольдерн, сами отмечающие, как увидим ниже, свое горячее сочувствие Авенариусу, исходит как раз из этой идеи о неразрывной связи субъекта и объекта. А Вундт, прежде чем разбирать Авенариуса, показал подробно, что имманентная философия есть лишь модификация берклианства, что как ни отрекаются имманенты от Беркли, а на деле словесные различия не должны закрывать от нас более глубокого содержания философских учений. Именно берклианство и фихтианство. Цитируемая статья «Имманентная философия и идеализм Беркли». Страница 3, 373, 375. Сравните с 386 и 407 о неизбежности солипсизма с этой точки зрения. Страница 381. Английский писатель Норман Смит, разбирая философию чистого опыта Авенариуса, излагает этот вывод еще гораздо прямее и решительнее. Большинство знакомых с человеческим понятием о мире Авенариуса, вероятно, согласятся с тем, что как бы ни убедительна была его критика идеализма, позитивные результаты его совершенно иллюзорны. Если мы попробуем истолковать его теорию опыта так, как ее хотят представить, именно как истинно реалистическую, genuinely realistic, то она ускользает от всякого ясного изложения, все ее значение исчерпывается отрицанием субъективизма, который она не спровергает. Но когда мы переведем технические термины Авенариуса на более обыкновенный язык, тогда мы увидим, где настоящий источник этой мистификации. Авенариус отвлек внимание от слабых пунктов своей позиции посредством направления главной своей атаки именно на тот слабый пункт, то есть идеалистический пункт, который является роковым для его собственной теории. Норман Смит. «Философия чистого опыта Авенариуса» в журнале «Мысль», том 15, 1906 год, страница 27-28, примечание редакции. На всем протяжении рассуждений Авенариуса хорошую услугу оказывает ему неопределенность термина «опыт». То этот термин «experience» означает «того, кто испытывает», то он означает то, что испытывают. Последнее значение подчеркивается тогда, когда речь идет о природе нашего «я», of the self. Эти два значения термина «опыт» на практике совпадают с его важным делением абсолютного и относительного рассмотрения. Выше я указал значение этого деления у Авенариуса, и эти две точки зрения не примирены на самом деле в его философии. Ибо когда он допускает как законную ту посылку, что опыт идеально дополняется мыслью, полное описание среды идеально дополняется мыслью о наблюдающем «я», то он делает допущение, которое он не в состоянии соединить с его собственным утверждением, будто ничто не существует вне отношения к нашему «я», to the self. Идеальное дополнение данной реальности, которое получается из разложения материальных тел на элементы, недоступные нашим чувствам, речь идет о материальных элементах, открытых естествознанием, об атомах, электронах и тому подобное, а не о тех выдуманных элементах, которые сочинены Махом и Авенариусом. Или из описания Земли в такие времена, когда ни одного человеческого существа на ней не было. Это, строго говоря, не есть дополнение опыта, а дополнение того, что мы испытываем. Это дополняет лишь одно из тех звеньев координации, про которые Авенариус говорил, что они неразделимы. Это ведет нас к тому, что не только никогда не было испытано, не было объектом опыта, has not been experienced, но к тому, что никогда никоим образом не может быть испытано существами, подобными нам. Но тут как раз на выручку Авенариусу приходит двусмысленность термина «опыт». Авенариус рассуждает, что мысль есть столь же истинная, настоящая, genuine форма опыта, как и чувственное восприятие, а таким образом он приходит назад к старому истасканному time-worn аргументу субъективного идеализма, именно что мысль и реальность неотделимы, потому что реальность может быть воспринята только в мысли, а мысль предполагает существование того, кто мыслит. Итак, не какое-нибудь оригинальное и глубокое восстановление реализма, а просто восстановление субъективного идеализма в самой грубой, crudest форме. Вот каков окончательный результат позитивных рассуждений Авенариуса. Page 29. Мистификация Авенариуса, всецело повторяющего конец цитаты на странице 29. Мистификация Авенариуса, всецело повторяющего ошибку Фихте, превосходно разоблачена здесь. Пресловутое устранение посредством словечка «опыт» противоположности материализма, Смит напрасно говорит «реализма» и «идеализма», сразу оказалось мифом, как только мы начали переходить к определенным конкретным вопросам. Таков вопрос о существовании Земли до человека, до всякого ощущающего существа. Мы будем сейчас говорить об этом подробнее. Теперь же отметим, что Маскус Авенариуса с его фиктивного реализма срывает не только Смит, противник его теории, но и имманент Шуппе, который горячо приветствовал появление человеческого понятия о мире как подтверждение наивного реализма. Дело в том, что на такой реализм, то есть на такую мистификацию материализма, которую преподнес Авенариус, вполне согласен Шуппе. Смотри открытое письмо Шуппе к Авенариусу от 1893 года. «На такой реализм, — писал он Авенариусу, — я всегда претендовал с таким же правом, как вы, высокоуважаемый господин коллега, ибо меня имманенты оклеветали, будто я субъективный идеалист. Мое понятие мышления примиримо превосходно с вашей, высокоуважаемый господин коллега, теорией чистого опыта». Страница 384. Связь и неразрывность двум членам координации дают на деле лишь наше «я», «das ich», то есть отвлеченное фихтевское самосознание, оторванное от мозга мысли. «То, что вы хотели элиминировать, то вы молча предположили», писал на странице 388 Шуппе Авенариусу. И трудно сказать, кто больнее срывает маску с мистификатора Авенариуса? Смит ли своим прямым и ясным опровержением? Или Шуппе своим восторженным отзывом о заключительной работе Авенариуса? В философии поцелуй Вильгельма Шуппе ничуть не лучше, чем в политике поцелуй Петра Острова или господина Меньшикова. Равным образом Эвальд, который хвалит Маха за то, что он не поддался материализму, говорит о принципиальной координации. Если объявить соотносительность центрального члена и противочлена гносеологической необходимостью, от которой не может быть отступления, то какими бы крикливо крупными буквами ни стояло на вывеске слово «эмпириокритицизм», это значит встать на такую точку зрения, которая ничем не отличается от абсолютного идеализма. Термин неверный, надо было сказать «субъективный идеализм», ибо абсолютный идеализм Гегеля мирится с существованием Земли, природы, физического мира без человека, считая природу лишь инобытием абсолютной идеи. Продолжение цитаты. Наоборот, если не держаться последовательно этой координации и предоставить противочленам их независимость, то сразу всплывают все метафизические возможности, особенно в сторону трансцендентального реализма. Цитируемое сочинение, страница 56-57. Метафизикой и трансцендентальным реализмом господин Фридлендер, скрывающийся под псевдонимом Эвальда, называет материализм. Сам отстаивая одну из разновидностей идеализма, он всецело согласен с махистами и с кантианцами в том, что материализм есть метафизика. От начала до конца самая дикая метафизика. Страница 134. Насчет трансцензуса и метафизичности материализма – это единомышленник Базарова и всех наших махистов, и об этом нам придется говорить особо впоследствии. Здесь же важно отметить, опять-таки, как на деле улетучивается пустая гелертерская претензия превзойти идеализм и материализм, как вопрос ставится с неумолимой непримиримостью. Предоставить независимость противочленам – это значит, если перевести с вычурного языка кривляющегося Авенариуса на простой человеческий язык, считать природу, внешний мир, независимым от сознания и ощущения человека. А это есть материализм. Строить теорию познания на посылке неразрывной связи объекта с ощущением человека. Комплексы ощущений равняются тела, элементы мира, тождественные в психическом и физическом, координация Авенариуса и тому подобное. Значит, неизбежно скатиться в идеализм. Такова простая и неизбежная истина, которую при некотором внимании легко открыть под ворохами самой вымученной, умышленно затемняющей дело и отбивающей широкую публику от философии, квазиученой терминологии Авенариуса, Шуппе, Эвальда и других. Примирение теории Авенариуса с наивным реализмом вызвало в конце концов сомнения даже у его учеников. Вилли говорит, например, что обычное утверждение, будто Авенариус пришел к наивному реализму, надо понимать «cum grano salis», дословно «с крупинкой соли», с оговоркой, не вполне буквально, примечание редакции. В качестве догмы наивный реализм был бы ничем иным, как верой в вещи в себе, существующие вне человека, в их чувственно-осязательном виде. Страница 170. Вилли Гегендии Шульвейшайт. Другими словами, единственная теория познания, действительно созидаемая в настоящем, а не фиктивном согласии с наивным реализмом, есть, по мнению Вилли, материализм. А Вилли, разумеется, отвергает материализм, но он вынужден признать, что единство опыта, единство «я» и среды Авенариус восстанавливает в человеческом понятии мира посредством ряда сложных и отчасти крайне искусственных, вспомогательных и посредствующих понятий. Страница 171. Человеческое понятие о мире, будучи реакцией против первоначального идеализма Авенариуса, носит всецело характер примирения между наивным реализмом здравого смысла и теоретико-познавательным идеализмом школьной философии. Но чтобы такое примирение могло восстановить единство и цельность опыта, Вильни говорит «Gründerfahrung», то есть «коренного опыта», еще новое словечко, этого я бы не стал утверждать. Страница 170. Ценное признание. Примирить идеализм с материализмом не удалось опыту Авенариуса. Вилли, кажется, отвергает школьную философию опыта, чтобы заменить ее втройне путанной философией коренного опыта. Часть четвертая. Существовала ли природа до человека? Мы уже видели, что этот вопрос является особенно ядовитым для философии Маха и Авенариуса. Естествознание положительно утверждает, что Земля существовала в таком состоянии, когда ни человека, ни вообще какого бы то ни было живого существа на ней не было и быть не могло. Органическая материя есть явление позднейшее, плод продолжительного развития. Значит, не было ощущающей материи, не было никаких комплексов ощущений, никакого «я», будто бы неразрывно связанного со средой, по учению Авенариуса. Материя есть первичная мысль, сознание, ощущение, продукт очень высокого развития. Такова материалистическая теория познания, на которой стихийно стоит естествознание. Спрашивается, заметили ли выдающиеся представители эмпириокритицизма это противоречие их теории с естествознанием? Заметили и прямо поставили вопрос о том, какими рассуждениями следует устранить это противоречие. Три взгляда на этот вопрос – самого Авенариуса, затем его учеников Пиццольта и Вилли представляют особенный интерес с точки зрения материализма. Авенариус пытается устранить противоречие с естествознанием посредством теории потенциального центрального члена в координации. Координация, как мы знаем, состоит в неразрывной связи «я» и «среды». Чтобы устранить явную нелепость этой теории, выводится понятие потенциального центрального члена. Например, как быть с развитием человека из зародыша? Существует ли среда, противочлен, если центральный член представляет из себя эмбрион? Эмбриональная система С, отвечает Авенариус, есть потенциальный центральный член по отношению к будущей индивидуальной среде. Смотри замечание, страница 140 указанной статьи. Потенциальный центральный член никогда не равен нулю. Даже тогда, когда еще нет родителей, а есть только составные части среды, способные стать родителями. Страница 141. Итак, координация неразрывна. Утверждать это обязательно для эмпириокритика в целях спасения основ его философии, ощущений и их комплексов. Человек есть центральный член этой координации. А когда человека нет, когда он еще не родился, то все же центральный член не равен нулю, он стал только потенциальным центральным членом. Можно только удивляться, каким образом находятся люди, способные брать всерьез такого философа, преподносящего подобное рассуждение. Даже Вундт, оговаривающийся, что он вовсе не враг всякой метафизики, то есть всякого фидеизма, вынужден признать здесь мистическое затемнение понятия опыта посредством словечка «потенциальный», уничтожающего всякую координацию. Цитируемая статья, страница 379. В самом деле, неужели можно всерьез говорить о координации, неразрывность которой состоит в том, что один из членов потенциален? И разве это не мистика, не прямое преддверие фидеизма? Если можно мыслить потенциальный центральный член по отношению к будущей среде, то почему не мыслить его по отношению к прошлой среде, то есть после смерти человека? Вы скажете, Авенариус не сделал этого вывода из своей теории. Да, но от этого нелепая и реакционная теория стала только трусливей, но не стала лучше. Авенариус в 1894 году не договорил ее до конца или убоялся договорить ее, додумать ее последовательно. А вот Шуберт Зольдерн, как увидим, именно на эту теорию ссылался в 1896 году как раз для теологических выводов, заслужив в 1906 году одобрение Маха, сказавшего «Шуберт Зольдерн идет очень близкими к махизму путями». Смотри «Анализ ощущений» страницы 4. Энгельс имел полное право преследовать Дюринга, открытого атеиста, за то, что он непоследовательно оставлял лазейки фидеизму в своей философии. Энгельс несколько раз ставит это в вину и вполне справедливо материалисту Дюрингу, который не делал в 70-х годах, по крайней мере, теологических выводов. А у нас находятся люди, желающие, чтобы их принимали за марксистов и несущие в массы философию, вплотную подходящую к фидеизму. «Могло бы казаться, — писал там же Авенариус, — что именно с эмпириокритической точки зрения естествознание не имеет права ставить вопрос о таких периодах нашей теперешней среды, которые по времени предшествовали существованию человека». Страница 144. Ответ Авенариуса. «Тот, кто спрашивает об этом, не может избежать того, чтобы примыслить самого себя». То есть представить себя присутствующим при этом. В самом деле, продолжает Авенариус, то, чего хочет естествоиспытатель, хотя бы он достаточно ясно и не давал себе отчета в этом, есть в сущности лишь следующее. Каким образом должна быть определена Земля или мир до появления живых существ или человека, если я примыслю себя в качестве зрителя, примерно так же, как было бы мыслимо, чтобы мы наблюдали историю другой планеты или даже другой Солнечной системы с нашей Земли при помощи усовершенствованных инструментов. Конец цитаты. Вещь не может существовать независимо от нашего сознания. Мы всегда примыслим самих себя как разум, стремящийся познать эту вещь. Эта теория необходимости примыслить сознание человека ко всякой вещи, к природе до человека, изложена у меня в первом абзаце словами новейшего позитивиста Авенариуса, а во втором – словами субъективного идеалиста Фихте. Фихте, рецензия на «Энезиде», 1794 год, в собрании сочинений, том 1, страница 19, примечание редакции. Софистика этой теории так очевидна, что неловко разбирать ее. Если мы примыслим себя, то наше присутствие будет воображаемое, а существование Земли до человека есть действительное. На деле быть зрителем раскаленного, к примеру, скажем, состояния Земли человек не мог, и мыслить его присутствие при этом есть обскурантизм. Совершенно такой же, как если бы стал я защищать существование ада доводом. Если бы я примыслил себя как наблюдателя, то я мог бы наблюдать ад. Примирение эмпириокритицизма с естествознанием состоит в том, что Авенариус милостиво соглашается примыслить то, возможность допущения чего исключена естествознанием. Ни один сколько-нибудь образованный и сколько-нибудь здоровый человек не сомневается в том, что Земля существовала тогда, когда на ней не могло быть никакой жизни, никакого ощущения, никакого центрального члена. И, следовательно, вся теория Маха и Авенариуса, из которой вытекает, что Земля есть комплекс ощущений, тела – суть комплекса ощущений, или комплекс элементов, в коих тождественно психическое с физическим, или противочлен, при коем центральный член никогда не может быть равен нулю. Есть философский обскурантизм, есть доведение до абсурда, субъективного идеализма. Пиццольд увидел нелепость позиции, в которую попал Авенариус, и устыдился. В своем «Введении в философию чистого опыта», том 2, он посвящает целый параграф, 65-й, вопросу о действительности прежних или ранних периодов Земли. В учении Авенариуса, говорит Пиццольд, «я, das ich», играет другую роль, чем у Шуппе. Заметим, что Пиццольд прямо и неоднократно заявляет: наша философия основана тремя людьми – Авенариусом, Махом и Шуппе. Но все же еще, пожалуй, слишком значительную для его теории на Пиццольда очевидно повлияло то, как Шуппе сорвал маску с Авенариуса, сказав, что у него фактически тоже только на «я» все и держится. Пиццольд хочет поправиться. Авенариус говорит однажды, продолжает Пиццольд, мы можем, конечно, мыслить себе такую местность, где не ступала еще нога человеческая, но для того, чтобы можно было мыслить подобную среду, для этого необходимо то, что мы обозначаем «я», чьей мыслью эта мысль является. Пиццольд возражает. Гносеологически важный вопрос состоит, однако, совсем не в том, можем ли мы вообще мыслить подобную местность, а в том, имеем ли мы право мыслить ее существующей или существовавшей, независимо от какого бы то ни было индивидуального мышления. Что верно, то верно. Мыслить и примыслить люди могут себе всяческий ад, всяческих леших. Луначарский даже примыслил себе, ну, скажем мягко, религиозные понятия. Примечание. Как видно из письма Ленина Ульяновой-Елизаровой от 6-го, 19-го по новому стилю декабря 1908 года, первоначальное выражение в рукописи «Луначарский даже примыслил себе Боженьку» было смягчено по цензурным условиям. В этой связи Ленин писал: «Примыслил Боженьку, придется заменить. Примыслил себе, ну, скажем мягко, религиозные понятия». Или в этом роде. Сочинение, 4-е издание, том 37, страница 324. Но задача теории познания в том и состоит, чтобы показать нереальность, фантастичность, реакционность подобных примыслов. Ибо что для мышления необходима система С, то есть мозг, это же само собой разумеется для Авенариуса и для защищаемой мной философии. Конец цитаты. Неправда. Теория Авенариуса 1876 года есть теория мысли без мозга. И в его теории 1891-1894 годов есть, как сейчас увидим, подобный же элемент идеалистической бессмыслицы. Начало цитаты. Однако является ли эта система С условием существования, скажем, вторичной эпохи, Sekundarzeit, Земли? Конец цитаты. И Пиццольд, приведя здесь цитированное уже мною рассуждение Авенариуса о том, чего, собственно, хочет естествознание, и, как мы можем примыслить наблюдателя, возражает. Нет, мы хотим знать, вправе ли мы мыслить Землю той далекой эпохи, так же существовавшей, как я мыслю ее существовавшей вчера или минуту тому назад. Или в самом деле следует обусловить существование Земли тем, как хотел Вилли, чтобы мы имели право по крайней мере мыслить, что вместе с Землей существует в данное время хоть какая-нибудь система С, хотя бы на самой низкой ступени ее развития. Конец цитаты. Об этой идее, Вилли, мы сейчас скажем. Авенариус избегает странного вывода, Вилли, посредством той мысли, что ставящее вопрос лицо не может отмыслить себя прочь. Sich wegdenken, то есть представить себя отсутствующим, или не может избежать того, чтобы примыслить себя. Sich hinzuzundenken. Смотри человеческое понятие о мире, страница 131 немецкого издания. Но таким образом Авенариус делает индивидуальное «я» лица, ставящего вопрос или мысль о таком «я», условием не простого акта мысли о необитаемой Земле, а условием нашего права мыслить существование Земли в то время. Этих ложных путей легко избегнуть, если не придавать этому «я» столь значительного теоретического значения. Единственное, чего должна требовать теория познания, считаясь с теми или иными воззрениями на удаленное от нас в пространстве и во времени, это чтобы оно было мыслимо и могло быть однозначимо, eindeutig, определено. Все остальное – дело специальных наук. Том 2, страница 325. Петцольд перекрестил закон причинности в закон однозначимой определяемости и ввел в свою теорию, как увидим ниже, априорность такого закона. Это значит, что от субъективного идеализма и солипсизма Авенариуса придает чрезмерное значение нашему «я», говорится это на профессорском жаргоне. Петцольд спасается при помощи идей кантианских. Недостаток объективного момента в учении Авенариуса, невозможность примирить его с требованиями естествознания, объявляющего Землю, объект, существовавший задолго до появления живых существ, субъекта, заставили Петцольда схватиться за причинность, однозначимую определенность. Земля существовала, ибо существование ее до человека – причинно связано с теперешним существованием Земли. Во-первых, откуда взялась причинность? Априори, говорит Петцольд. Во-вторых, разве причинностью не связано также представление об аде, леших и примыслах Луначарского? В-третьих, теория комплексов ощущений, во всяком случае, оказывается Петцольдом разрушенной. Петцольд не разрешил признанного им противоречия у Авенариуса, а запутался еще больше, ибо решение может быть только одно – признание того, что отображаемый нашим сознанием внешний мир существует независимо от нашего сознания. Только это материалистическое решение действительно совместимо с естествознанием, и только оно устраняет идеалистическое решение вопроса о причинности Петцольдом и Махом, о чем мы будем говорить особо. Третий эмпириокритик, Вилли, первый раз поставил вопрос об этом затруднении для философии Авенариуса в 1896 году в статье «Эмпириокритицизм как единственно научная точка зрения». «Как быть с миром до людей?» – спрашивает здесь Вилли. И отвечает сначала вслед за Авенариусом. «Мы переносим себя в прошлое мысленно». Но затем он говорит, что под опытом вовсе не обязательно непременно понимать опыт человека. Ибо мир животных, будь это ничтожнейший червяк, мы должны просто рассматривать как примитивных людей, «митменшен». Раз мы берем жизнь животных в связи с общим опытом, страницы 73-74 цитируемого издания. Итак, до человека Земля была опытом червяка, который исправлял должность центрального члена для спасения координации Авенариуса и философии Авенариуса. Неудивительно, что Пиццольд старался отгородить себя от такого рассуждения, которое не только является перлом бессмыслицы, червяку приписываются идеи о Земле, соответствующие теориям геологов, но и не помогает ни в чем нашему философу, ибо Земля существовала не только до человека, но и до всяких живых существ вообще. Другой раз Вилли рассуждал об этом в 1905 году. Червяк оказался убранным. Но закон однозначимости Пиццольда, конечно, не удовлетворил Вилли, видящего здесь только логический формализм. Вопрос о мире до человека, говорит автор, поставленный по-пиццольдовски, приводит нас, пожалуй, опять к вещам в себе, так называемого здравого смысла. То есть к материализму. Вот ужас-то в самом деле. Что значит миллионы лет без жизни? Не есть ли уже и время вещь в себе? Конечно, нет. Примечание. Об этом мы особо побеседуем с махистами в дальнейшем изложении. Ну а раз так, значит вещи вне человека – суть лишь представления, кусочки фантазии, набрасываемые людьми при помощи нескольких обрывков, находимых нами вокруг нас. Почему бы и не так в самом деле? Неужели философу нужно бояться потока жизни? Я говорю себе, брось мудрствование системы и лови момент. Тот момент, который ты переживаешь и который один только дает счастье. Конец цитаты. Страницы 177-178. Так-так. Либо материализм, либо солипсизм, ведь вот к чему пришел, несмотря на все свои крикливые фразы, Вилли, разбирая вопрос о природе до человека. Итог. Перед нами выступили три эмпириокритических авгура, которые в пути лица своего трудились над примирением своей философии с естествознанием, над починкой прорех солипсизма. Авенариус повторил довод Фихте и подменил мир действительный миром воображаемым. Пиццольд отодвинулся от идеализма фихтевского и пододвинулся к идеализму кантианскому. Вилли, потерпев фиаско с червяком, махнул рукой и нечаянно проболтал правду. Либо материализм, либо солипсизм, или даже непризнание ничего, кроме настоящего момента. Нам остается только показать читателю, как поняли и как изложили этот вопрос наши отечественные махисты. Вот вам Базаров в очерках по философии марксизма, страница 11, начало цитаты. Нам остается теперь под руководством нашего верного Вадемекум, путеводителя примечания редакции, речь идет о Плеханове. Спуститься в последнюю и самую ужасную сферу солипсистского ада. В ту сферу, где, по уверению Плеханова, каждому субъективному идеализму грозит необходимость представлять себе мир в формах созерцания ихтиозавров и археоптериксов. «Перенесемся мысленно, — пишет он, Плеханов, — в ту эпоху, когда на Земле существовали только весьма отдаленные предки человека, например, во вторичную эпоху. Спрашивается, как обстояло тогда дело с пространством, временем и причинностью? Чьими субъективными формами были они в то время? Субъективными формами ихтиозавров? И чей рассудок диктовал тогда свои законы природе? Рассудок археоптерикса? На эти вопросы философия Канта не может дать ответа, и она должна быть отвергнута, как совершенно несогласимая с современной наукой. Людвиг Фейербах, страница 117. Здесь Базаров обрывает цитату из Плеханова как раз перед очень важной, мы сейчас увидим это, фразой. «Идеализм говорит, без субъекта нет объекта. История Земли показывает, что объект существовал гораздо раньше, чем появился субъект, то есть гораздо раньше, чем появились организмы, обладающие заметной степенью сознания. История развития обнаруживает истину материализма». Продолжаем цитату из Базарова. Но дает ли искомый ответ плехановская вещь в себе? Вспомним, что и по Плеханову о вещах, как они суть в себе, мы не можем иметь никакого представления. Мы знаем только их проявления, только результаты их действия на наши органы чувств. Помимо этого действия, они никакого вида не имеют. Людвиг Фейербах, страница 112. Какие же органы чувств существовали в эпоху ихтиозавров? Очевидно, лишь органы чувств ихтиозавров и им подобных. Лишь представления ихтиозавров были тогда действительными, реальными проявлениями вещей в себе. Следовательно, и по Плеханову палеонтолог, если он хочет оставаться на реальной почве, должен писать историю вторичной эпохи в формах созерцания ихтиозавров. И тут, следовательно, ни шагу вперед по сравнению с солипсизмом. Таково полностью, мы извиняемся перед читателем за длинноту цитаты, но иначе было нельзя, рассуждение Махиста, которое следовало бы увековечить как первоклассный образчик путаницы. Базаров воображает, что поймал Плеханова на слове. Если вещи в себе, помимо действия на наши органы чувств, никакого вида не имеют, то значит они не существовали во вторичную эпоху иначе, как вид органов, чувств, ихтиозавров. И это рассуждение материалиста. Если вид есть результат действия вещей в себе на органы чувств, то из этого следует, что вещи не существуют независимо от каких бы то ни было органов чувств. Но допустим на секунду, что Базаров действительно не понял слов Плеханова, как невероятно такое допущение, что они показались ему неясными, пусть даже будет так. Мы спрашиваем, занимается ли Базаров наездническими упражнениями против Плеханова, которого махисты же возвеличивают в единственного представителя материализма, или выяснением вопроса о материализме. Если Плеханов вам показался неясным или противоречивым и тому подобное, отчего не взяли вы других материалистов? От того, что вы их не знаете? Но невежество не есть аргумент. Если Базаров действительно не знает, что основная посылка материализма есть признание внешнего мира, существование вещей вне нашего сознания и независимо от него, тогда перед нами в самом деле выдающийся случай крайнего невежества. Читателю мы напомним Беркли, который в 1710 году упрекал материалистов за то, что они признают объекты сами по себе, существующие независимо от нашего сознания и отражаемые этим сознанием. Конечно, всякий волен становиться на сторону Беркли или кого угодно против материалистов, это бесспорно, но также бесспорно, что говорить о материалистах и искажать или игнорировать основную посылку всего материализма, значит вносить в вопрос беспардонную путаницу. Верно ли сказал Плеханов, что для идеализма нет объекта без субъекта, а для материализма объект существует независимо от объекта, отображаемый более или менее правильно в его сознании? Если это неверно, то человек, хоть чуточку уважающий марксизм, должен был показать эту ошибку Плеханова и считаться не с Плехановым, а с кем-либо другим – Марксом, Энгельсом, Фейербахом – по вопросу о материализме и природе до человека. Если же это верно, или, по крайней мере, если вы не в состоянии найти тут ошибки, то ваша попытка спутать карты, смешать в голове читателя самое элементарное представление о материализме, в отличие от идеализма, есть литературное неприличие. А для тех марксистов, которые интересуются вопросом независимо от каждого словечка, сказанного Плехановым, мы приведем мнение Фейербаха, который, как известно, может быть, не Базарову, был материалистом, и через посредство которого Маркс и Энгельс, как известно, пришли от идеализма Гегеля к своей материалистической философии. В своем возражении Гайму Фейербах писал: «Природа, которая не является объектом человека или сознания, конечно, представляет из себя для спекулятивной философии, или, по крайней мере, для идеализма, кантовскую вещь в себе». Мы будем говорить дальше подробно о смешении нашими махистами кантовской и материалистической вещи в себе. Абстракцию без реальности, но как раз природа то и несет крах идеализму. Естествознание с необходимостью приводит нас, по крайней мере в теперешнем состоянии естественных наук, к такому пункту, когда еще не было условий для человеческого существования, когда природа, то есть Земля, не была еще предметом человеческого глаза и сознания человека, когда природа была, следовательно, абсолютно нечеловеческим существом. Идеализм может возразить на это: но эта природа есть природа, мыслимая тобой. Конечно. Но из этого не следует, что эта природа в известный период времени не существовала действительно. Точно так же, как из того обстоятельства, что Сократ и Платон не существуют для меня, если я не мыслю о них, не вытекает, что Сократ и Платон не существовали в свое время в действительности без меня. Фейербах. Собрание сочинений. Издание Болина и Йодля. Том 7. Штутгарт. 1903 год. Страница 510. Или Карл Грюн. Фейербах. Его переписка. Литературное наследство. А также анализ его философского развития. Том 1. Лейпциг. 1874 год. Страницы с 413 по 435. Примечание редакции. Вот как рассуждал Фейербах о материализме и идеализме с точки зрения природы до человека. Софизм Авенариуса – «примыслить наблюдателя» – Фейербах опроверг, не зная новейшего позитивизма, но зная хорошо старые идеалистические софизмы. А ведь Базаров – равнюхонько ничего не дает, кроме повторения этого софизма идеалистов. Если бы я был там, на Земле в эпоху до человека, то увидел бы мир таким-то. Очерки по философии марксизма, страница 29. Другими словами, если я сделаю допущение, заведомо нелепое и противоречащее естествознанию, будто человек мог быть наблюдателем эпохи до человека, то я сведу концы с концами в своей философии. Можно судить по этому о знании дела или о литературных приемах Базарова, который не заикнулся даже о затруднении, над которым бились Авенариус, Петцольд и Вилли, и при этом до того свалил все в кучу, преподнес читателю такую невероятную путаницу, что между материализмом и солипсизмом не оказалось разницы. Идеализм представлен в качестве реализма, а материализму приписано отрицание бытия вещей вне их действия на органы чувств. Да-да, либо Фейербах не знал элементарной разницы между материализмом и идеализмом, либо Базаров и компания переделали совсем по-новому азбучные истины философии. Или вот вам еще Валентинов. Посмотрите на этого философа, который, естественно, в восторге от Базарова. Во-первых, Берклей является родоначальником коррелятивистской теории относительной данности субъекта и объекта. 148-я страница. Но это вовсе не идеализм Беркли, ничего подобного. Это вдумчивый анализ. Во-вторых, в наиболее реалистическом виде, вне форм своего обычного идеалистического толкования, только толкования, основные посылки теории формулированы у Авенариуса. Страница 148. Как видно, мистификация улавляет младенцев. В-третьих, взгляд Авенариуса на исходный пункт познания. Каждый индивид находит себя в определенной среде, иначе индивид и среда даются как связанные и неразлучные члены одной и той же координации. Прелесть. Это не идеализм. Валентинов и Базаров поднялись выше материализма и идеализма. Это неразлучность объекта с субъектом. Самое реалистическое. В-четвертых, правильно ли обратное утверждение «нет такого противочлена, которому бы не соответствовал центральный член, индивид»? Понятно? Неправильно. В архейскую эпоху зеленели леса, а человека не было. Неразлучность, значит, можно разлучить. Разве же это не понятно? В-пятых, все-таки с точки зрения теории познания вопрос об объекте самом по себе является нелепым. Ну еще бы. Когда не было ощущающих организмов, вещи все же были комплексами элементов, тождественных с ощущениями. В-шестых, имманентная школа в лице Шуберта, Зольдерна и Шуппе облекла эти мысли в непригодную форму и уперлась в тупик солипсизма. В самих этих мыслях солипсизма нет, и эмпириокритицизм, вовсе не перепев реакционной теории имманентов, которые лгут, заявляя о своей симпатии к Авенариусу. Это не философия, господа махисты, а бессвязный набор слов.